108. Конечно, когда в пространстве несутся вопли, то наполненное сердце чует столько звучаний. Пространственная битва велика, и световые волны так напряжены. Приближается великая эпоха, как же не побороть зла? Потому темные так на страже. Когда входят в жизнь великие законы бытия, как же темным не страшиться? Потому, так утверждаю, нашу мощь. Истина, правильно сказали о значении основного принципа наших дел. Красота произнесена, потому будем беречь ее основание, жемчужины нужно охранять.